Я продолжала стоять столбом, когда она вошла на кухню. «Не спится», — сообщила Доркас. «Подумала, что ты могла бы...» «Взгляни». Обвинение зловещими красными пятнами пылало на белом холодильнике. Доркас пододвинула стул и села, запустив руки в и без того да нельзя взлохмаченные волосы. «Что это значит?» — спросила я, со страхом ожидая ответа. Против воли я вспомнила предупреждение преподобного Роуленда Фоксворда. Кто Доркас? Кто Сильвия? И чем она всех пастушков пленила? Еще 6 месяцев назад я понятия не имела о существовании Доркас. Да и теперь я не слишком много знала о ней. Что же мне делать? Друзья обычно доверяют друг другу. «Скажи мне», — потерянно прошептала я. Доркас расправила плечи и посмотрела мне прямо в глаза. «Очевидно, кто-то знает, кто я такая». «Русская шпионка?» — с надеждой пробормотала я. «Может, все это кошмар, вызванный эмоциональным потрясением, и скоро я приду в себя?» «Прости, Элли, я не была с тобой до конца откровенна. То, что я на время решила сменить род занятий, это верно, но у меня имелись и иные причины устроиться здесь. Можно даже сказать, я связана с этим домом». «Доркас, значит ли это?» Я не смогла договорить, у меня перехватило дыхание. Впервые обратила я внимание на тот странный факт, что Доркас никогда не говорила о своем прошлом. В день приезда и еще пару раз она начинала было рассказывать о своих дедушке и бабушке, но тут же обрывала себя под тем предлогом, что не хочет мне докучать, а о матери, отце, брате или сестре ни словом не обмолвилась. «Элли, не смей думать, будто я участвую в этом гнусном и жестоком заговоре против тебя. Ты мне как сестра. Я вместе с тобой и Беном». Бен, помнится, как-то заметил, что у преступников часто бывают приятные лица. «Тогда скажи мне», — взмолилась я. «Скажи, что за страшную тайну ты скрываешь?» «Не могу. Прости, Элли. На то есть причины. Надо играть по правилам до конца». «До конца? До чьего конца?» «Доркас», — спокойно сказала я, — «мы сейчас не на хоккейном поле, а убийство — не спортивное состязание. Если твоя тайна, тайна, которую выведал враг, имеет отношение к тому, останусь ли я в живых или нет, мне следует ее узнать». «Никакого отношения, поверь мне, Элли. Когда придет время, я расскажу тебе все. И мне кажется, что ты, скорее всего, будешь рада, но только мы не должны попадаться во вражескую ловушку. Ясно как день, что нас пытаются поссорить этим ядовитым посланием. Мы по-прежнему друзья, правда, Элли?» Я утвердительно кивнула и не покривила душой. «Если я не могу доверять Доркас, то кому же верить?» На пороге появилась Ванесса. Сладко зевнув, она потребовала кофе, и Доркас, не сказав больше ни слова, удалилась. Она не спустилась к завтраку, когда нас созвал гонг, и я ее поняла. Мы обе будем чувствовать себя неуютно в присутствии друг друга, пока я не получу ответ на вопрос «Кто Доркас?». «Где Доркас?» — пробормотал, не разжимая губ, Бен, передавая мне повидло. Он решил, что она отлынивает от обязанностей телохранительницы. «Вы спрашиваете о прислуге?» — фыркнула тетушка Астрид. «Я видела, как 15 минут назад по саду прошла какая-то женщина. Вот и надейся на этих помощниц. Любуются цветочками, когда следует вытирать пыль и проветривать постели». Бен, может, и разозлился на Доркас, но слушать, как кто-то поливает ее грязью, он не собирался. «Доркас скорее наш друг, чем домработница», — холодно сказал он. Обстоятельства складывались так, что за все утро я не смогла улучить минутки и поговорить с Беном наедине. Доркас куда-то исчезла. Гости потребовали, чтобы я устроила им экскурсию по дому. Система безопасности, разработанная Беном, подразумевала, что дам всегда сопровождают мужчины. Когда мы подошли к спальне Доркас, тетя Астрид с шумом распахнула дверь, но комната была пуста. «Возможно, она отправилась в деревню», — беззаботно сказала я и принялась увлеченно обсуждать с дядюшкой Моррисом его предложение по дальнейшему обустройству дома. «Да, Элли, ты тут прилично потрудилась», — раздраженно констатировала тетя Астрид. «Но было бы лучше, если бы ты выбрала лиловые тона». После ленча мужчины и тетушка Лулу уселись за карточный столик поиграть в бридж. Тетя Астрид пристроилась с пяльцами в уголке. Ванесса же объявила, что займется делом, наведет красоту на свои коготки. Джонасу выпала сомнительная честь наблюдать за ее манипуляциями. Я украдкой выскользнула в сад и поспешила к домику тетушки Сибил. Я так рассчитывала взять с собой Доркас. Где же, черт побери, она прохлаждается, и кто она такая? Маленькая гостиная тети Сибил выглядела хуже, чем когда я видела ее в последний раз. Прикаминный коврик истерся до того, что стал скользким. Кофейный столик был плотно уставлен немытой посудой, а рядом со стулом на полу покоилась перевернутая чашка. Полное впечатление, что главный инспектор Скотленд-Ярда уже обыскал жилище. Каминная доска была от края до края завалена газетными вырезками, спутанными клубками ниток и кипами старых журналов. На всякий случай я поковырялась в этом хламе в надежде, что телефонную книгу засунули между ними. Вдоль и поперек исследовала содержимое столика. Аккуратно убрала со своего пути засаленный бумажный пакет. Все углы гостиной были забиты коробками и всяким хламом, но ничего полезного не обнаружилось. На кухне царила настоящая вакханалия грязи. Мой желудок смог вынести лишь беглый осмотр шкафов. Я заглянула в холодильник. Изобретательная тетушка Сибил могла воспользоваться телефонной книгой в качестве гнета для квашеной капусты. Проходя мимо двери погреба, я обнаружила, что та заперта, но вряд ли старушка стащила одну коробку вниз, оставив остальные в качестве украшения гостиной. У двери спальни я немного помешкала. Мне не очень хотелось совать нос в эту наиболее личную комнату, но, напомнив себе, что уже заглядывала в спальню, в то утро, когда обнаружила записку, решительно переступила порог. С тех пор ничего не могло измениться, да ничего и не изменилось. Несколько шагов по этой комнате по-прежнему были равнозначны прогулке по минному полю. Но чудо! Мой взгляд уперся в коробку, стоявшую на туалетном столике. Это была та самая коробка.